Наиболее характерной чертой его духовного облика была одушевлявшая, деятельная, спасающая любовь. Он не был равнодушным зрителем человеческих скорбей. Он горячо откликался на них, принимал их в свое широкое сердце и своим богопросвещенным разумом изыскивал средства к их уврачеванию. Скорби людей бывают различные. Есть скорби материальные, нужда, телесные болезни. Есть скорби духовные, муки души от создания своей испорченности, своего неумения жить, непонимания смысла жизни, духовной растерянности. Есть люди, их особенно много среди образованной молодежи, неравнодушные к горю ближних, но не видящие далее материального горя, горя бедности. Они готовы самоотверженно идти на помощь страдающему ближнему, но на помощь исключительно внешнего характера, то есть избавить от материальной нужды, изменить внешние условия существования. Но истинная, всеобъемлющая христианская любовь не такова. Она сострадает и внешнему горю, но она видит и чувствует несравненно глубже. Она проникает в самую душу человека. И там видит ее коренное страдание, то страдание, которое не излечивается внешними мерами, а требует духовного воздействия искренней, возрождающей любви, спасающей во имя Бога. И отец Амвросий в высшей степени обладал этим даром. Как мы говорили, он и внешними способами облегчал материальное человеческое горе, но вместе с тем он охватывал своим любящим чувством всю душу человека. Он умел постигать ее сокровенную духовную скорбь и на нее именно изливать целительный елей своей сострадательной заботливости и ласки, возводить ее к небу, к Богу. Вот почему люди, приходившие к нему с душой разбитой и, казалось, навеки умершей, выходили от него воскрешенные, оживленные, радостные, спасенные, верующие. Мы видели на страницах жизнеописания много примеров подобного духовного возрождения. И едва ли мы ошибемся, если скажем, что значительное большинство насельниц Шамардина и многие из обителей Оптины и Пустыни началом своей духовной жизни обязаны спасающей любви старца Амвросия. Русское общество поняло эту черту духовного облика старца Амвросия. Оно поняло, что этот человек не был ни суровым монахом-отшельником, ни жестким обличителем человеческих недостатков и немощей, ни отвлеченным богословом. Старец был сама живая любовь, умевшая стать в непосредственную близость со всякой скорбящей и обремененной душой, принять на себя ее немощи и скорби, согреть, утешить и воззвать ее к новой, бодрой, чистой и радостной жизни. И потому он и стал духовным центром, притягивавшим к себе простолюдинов, стремившихся к нему как к человеку Божьему, и людей образованных, искавших в нем учителя жизни, указывавшего путь к истинному счастью души, научавшего знать и любить Бога. Любовь и сострадание старца к людям были таковы, что он не оставлял без внимания, участия и помощи самого, по-видимому, маловажного их горя, которое в глазах других людей казалось смешным и не заслуживающим никакого внимания. Однажды остановила его крестьянка, которая была нанята помещицей пасти индюшек. Индюшки у нее не жили, и барыня хотела ее разжаловать. «Батюшка», — кричала в слезах баба, — «хоть ты помоги мне! Сил моих нет, сама над ними не доедаю, пуще глаз берегу, околеют они. Согнать меня барыня хочет, пожалей, родимый!» Присутствовавшие при этом разговоре смеялись над ее глупостью. «Зачем она с такими пустяками идет к старцу?» А старец ласково расспросил ее, как она кормит индюшек, и дал совет, как их содержать иначе, благословил ее и простился. Тем же, которые смеялись над крестьянкой, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. Индюшки у бабы перестали калеть. Что касается всего общества, Отец Амвросий много размышлял о том, что делать, как жить, для чего жить. Он сказал русскому обществу, что смысл жизни заключается в любви, но не в той гуманистической, безрелигиозной любви, которую провозглашает некоторая часть нашей интеллигенции и которая выражается в мерах внешнего исправления жизни, а в той истинной, глубокой, христианской любви, которая охватывает всю душу своего ближнего и своей живительную силою исцеляет самые глубокие и мучительные язвы. Отец Амвросий вызывал и у интеллигенции, и у народа общее глубокое чувство покаяния и веры в Бога. Он часто собирал и объединял в свои кельи и интеллигенцию, и простой народ. Таким образом, отец Амвросий указал русскому обществу единый спасительный путь жизни, указал ему истинное и прочное основание его благополучия, во-первых, духовного, а затем, как и следствие, и материального. Следующим духовным дарованием отца Амвросия был дар рассуждения, который у него переходил по благодати Божией в дар прозорливости. Дар рассуждения состоял у отца Амвросия в том, что он умел сразу, в несколько минут, определить духовное состояние приходившего к нему человека, разобраться во всех его обстоятельствах, как духовных, так и материальных, самому ему объяснить его состояние и дать ему самый полезный совет. Вот этот дар рассуждения, это в иных случаях прозорливость, и привлекали к отцу Амвросию тысячи людей, запутавшихся в духовных и жизненных обстоятельствах и нуждавшихся в руководстве опытного наставника. Прозорливый старец часто сам открывал своим посетителям то, что они не решались высказать ему на духу или в беседе, и этим облегчал их душевные страдания, причем делал это очень мягко, и тут же утешал смущенных и отпускал их умиротворенными. Вот случай прозорливости старца Амвросия, рассказанный одним из посетителей старца, неким мастеровым. Незадолго до кончины старца, годочка этак за два, надо мне было ехать в Оптино за деньгами. Иконостас там мы делали, и приходилось мне за эту работу от настоятеля получить довольно крупную сумму денег. Получил я свои деньги и перед отъездом зашел к старцу Амвросию благословиться на обратный путь. Домой ехать я торопился, ждал на следующий день получить заказ большой, 10 000, и заказчики должны были быть непременно на другой день у меня дома. Народу в этот день у старца по обыкновению была гибель. Прознал он это про меня, что я дожидаюсь, да и велел мне сказать через своего келейника, чтобы я вечером зашел к нему чай пить. Хоть и надо мне было торопиться ко двору, да честь и радость быть у старца и чай с ним пить были так велики, что я рассудил отложить свою поездку до вечера в полной уверенности, что хоть всю ночь проеду, а успею вовремя попасть. Приходит вечер, пошел я к старцу. Принял меня старец такой-то веселый, такой-то радостный, что я и земли под собой не чувствую. Продержал меня батюшка, ангел наш, довольно-таки долго, уже почти смеркалось, да и говорит мне: «Ну, ступай с Богом, здесь ночуй, а завтра благословляю тебя идти к обедне, а от обедни чай пить заходи ко мне». Как же ты так, думаю я? Да не посмел старцу перечить. Переночевал, был у обедни, пошел к старцу чай пить, а сам скорблю о своих заказчиках и все соображаю. А вот, мол, успею хотя к вечеру попасть домой. Как бы не так. Отпили чай. Хочу я старцу сказать благословить и домой ехать. Он мне и слова не дал выговорить. Приходи, говорит, сегодня ночевать ко мне. У меня даже ноги подкосились, а возражать не смею. Прошел день, прошла ночь. На утро я уже осмелел и думаю, было, не было, а уж сегодня я уеду. А вот денек-то мой заказчики меня подождали. Куда тебе? И рта мне не дал старец разину. Ступай-ка, говорит, ко всеночной сегодня, а завтра к обедне. Сегодня опять у меня заночуй. Что за притча такая? Тут уж я совсем заскорбел и, признаться, погрешил на старца. Вот тебе и прозорливец. Точно не знает, что у меня, по его милости, ушло теперь из рук выгодное дело. И так я был на старца непокоен, что и передать вам не могу. Уж не до молитв мне было в тот раз у всенощной. Так и толкает в голову. Вот тебе твой старец, вот тебе и прозорливец. Свистит теперь твой заработок. Ах, как мне было в то время досадно. А старец мой, как на грех. Ну, точно, вот, прости, Господи, в издевку мне. Такой меня после всенощной радостной встречает. Горько, обидно мне стало. И чему, думаю, я, он радуется? О скорби своей все-таки вслух высказать не осмеливаюсь. Заночевал я таким-то порядком и третью ночь. За ночь скорбь моя понемногу поулеглась. Не воротишь того, что плыло, да сквозь пальцы уплыло. Наутро прихожу от обедни к старцу, а он мне: «Ну, теперь пора тебе и ко двору. Ступай с Богом. Бог благословит. Да по времени не забудь Бога поблагодарить». И отпала тут от меня всякая скорбь. Выехал я себе из Оптиной пустыни, а на сердце это так легко и радостно, что и передать невозможно. К чему только сказал это батюшку: «По времени не забудь Бога поблагодарить». Должно, думаю, за то, что Господь меня в храме 3 дня подряд удостоил побывать. Еду я домой неспешно и о заказчиках своих вовсе не думаю. Уж очень мне отрадно было, что батюшка со мной так обошелся. Приехал я домой, и что же вы думали? Я в ворота, а заказчики мои за мной опоздали, значит, против уговора на 3 суток приехать. Ну, думаю, ах ты мой старичок благодатный, уж подлинно дивны дела твои, Господи. Однако не тем еще все это кончилось. Вот послушайте-ка, что дальше было. Прошло с этого времени немало. Помер наш отец Амбросий. 2 года после его праведной кончины заболевает мой старший мастер. Доверенный он был у меня человек, и не работник был, а прямо золото. Жил он у меня безысходно, 20 лет. Заболевает к смерти. Послали мы за священником, чтобы поисповедовать и причастить, пока в памяти. Только смотрю, идет ко мне от умирающего священник, да и говорит: «Больной вас к себе зовет, видеть вас хочет. Торопитесь, как бы не помер». Прихожу к больному, а он, как увидел меня, приподнялся кое-как на взлокоточке, глянул на меня, да как заплачет: «Прости мой грех, хозяин, я ведь тебя убить хотел». «Что ты, Бог с тобой, бредишь ты?» «Нет, хозяин, верно тебя убить хотел. Помнишь, ты из Оптиной запоздал на 3 суток приехать? Ведь нас 3 по моему уговору 3 ночи подряд тебя на дороге под мостком караулили. На деньги, что ты за иконостас из Оптиной вез, позавистовали. Не быть бы тебе в ту пору живым, да Господь за чьи-то молитвы отвел тебя от смерти без покаяния. Прости меня, окаянного, отпусти, Бога ради, с миром мою душеньку. Бог тебе простит, как я прощаю». Тут мой больной захрипел и кончаться начал. Царствие небесное его душонке. Велик был грех, да велико и покаяние. Кроме случаев прозорливости, известны еще многие случаи, когда по молитвам старца больные получали исцеление. Такие случаи бывали как при жизни старца, так и по кончине его. При жизни отца Амбросия многие обращались к нему с просьбой помолиться об исцелении от тяжких болезней, и большей частью случалось это в крайних случаях, когда врачебное искусство оказывалось бессильным. В таких случаях старец чаще всего советовал воспользоваться таинством елеосвящения. Иногда же он назначал служить молебны пред местными чудотворными иконами или посылал в Тихонову пустынь помолиться угоднику Божию Тихону Калужскому и покупаться в его целебном колодце. Но иногда, по данной ему от Господа благодати, исцелял и своею непосредственную молитвою. Чтобы люди не оставались в беспечности и не возлагали всю свою надежду на постороннюю молитвенную помощь, старец повторял обычную народную поговорку: «Боже-то поможи, да и сам, мужик, не лежи». И прибавлял: «Вспомни, 12 апостолов просили Спасителя за жену Хананейку, но он не услышал их, а сама стала просить, упросила». чтобы показать, что Бог главным образом смотрит на внутреннее молитвенное расположение человека. Отец Амвросий говорил, пришел как-то к отцу игумену Антонию один больной ногами и говорит: «Батюшка, у меня ноги болят, не могу класть поклоны, и это меня смущает». Отец Антоний ответил ему: «Но ведь в Писании сказано, сыне, дашь мне сердце, а не ноги». «Отчего люди грешат?» – задавал иногда старец вопрос, и сам же решал его. «Или от того, что не знают, что должно делать и чего избегать, или, если знают, то забывают, или же не забывают, но ленятся, унывают». Это три исполина – уныние или леность, забвение и неведение, от которых связан весь род человеческий нерешимыми узами. А затем уже следует нерадение со всем сонмищем злых страстей. Потому мы и молимся, Царице Небесной, Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления. Сподоби, Господи, вечер сей. Послушайте теперь выдержки из писем старца Амвросия. Одной духовной дочери старец писал: «Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет великую силу на все действия человека, во все продолжение его жизни. Поэтому необходимо позаботиться, вкоренить в детях обычай почаще ограждать себя крестным знамением и особенно предприятием пищи и питья, ложась спать и вставая перед выездом, и чтобы дети полагали крестное знамение не небрежно, а с точностью. Ограждение себя крестным знамением многих спасало от великих бед и опасностей». В другом письме отец Амвросий пишет: «Вы пишете, что замечаете в сыне своем сухость или мало чувства и другие недостатки. Но в детстве вообще не у многих бывает истинное настоящее чувство, а большей частью оно проявляется в более зрелом возрасте, уже тогда, когда человек более начнет понимать и кое-что испытает в жизни. Притом избыток внутреннего чувства незаметно служит поводом к тайному возношению и осуждению других, а недостаток чувства и сухость невольно смиряет человека, когда он станет понимать это. Потому много не огорчайтесь тем, что замечаете в сыне вашем этот недостаток. Со временем, может быть, и в нем неизбежные в жизни испытания пробудят должное чувство. Только позаботьтесь о том, чтобы передавать ему по возможности о всем здравые понятия согласно учению Православной Церкви. Устную молитву, как бы кто ни проходил, не было примеров, чтобы впадал в прелесть вражескую. А умную и сердечную молитву, проходящие неправильно, нередко впадают в прелесть вражескую. И потому, прежде всего, должно держаться крепче устной молитвы, а потом умной, со смирением, а затем уже, кому удобно и кому благоволит Господь, переходить к сердечной, по указанию святых отцов, опытом прошедших все это. Пишешь, что ты проходишь молитву Иисусову устную и умную, а о сердечной молитве не имеешь и понятия. Сердечная молитва требует наставника. Впрочем, кто сначала проходит правильно устную молитву, заключая ум в слова молитвы: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную», а потом будет проходить правильно и умную молитву со смирением, держа внимание ума в груди, то по времени и без наставника у некоторых умная молитва сама переходит в сердечную. Три добродетели подобает особенно соблюдать: воздержание, молчание и самоукорение, то есть смирение. Знай, как и сама ты читала в книгах отеческих, что ни против чего враг так не восстает, как против молитвы Иисусовой. Поэтому, как начала ты держаться молитвы Иисусовой, то и не оставляй ее, а продолжай, уповая на милость и помощь Божию. Силен Господь, и Царица Небесная сохранит нас от зол и бед, наносимых врагами душевными. Однажды отцу Амвросию был прислан на его разрешение следующий вопрос. Обязанность христианина – делать добро и стараться, чтобы добро восторжествовало над злом. При конце мира в Евангелии говорится, что зло восторжествует над добром. Каким образом можно стараться о победе добра, если зло в конце восторжествует? Старец ответил: зло уже побеждено. Побеждено не старанием и силами человеческими, а самим Господом и Спасителем нашим, Сыном Божиим Иисусом Христом, который ради сего и сошел с неба на землю, воплотился, пострадал и крестными своими страданиями и своим воскресением сокрушил силу зла и злоначальника дьявола, владычествовавшего над родом человеческим, освободил нас от дьявольского и греховного рабства, как сам сказал: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию». Теперь всем верующим христианам дается в таинстве крещения сила попирать зло и творить добро при посредстве исполнения евангельских заповедей, и никто уже не бывает одержим злом насильно, кроме одних, не родящих о хранении Божьих заповедей, и преимущественно тех, кто добровольно предается грехам. Хотеть же своими силами побеждать зло, которое уже побеждено пришествием Спасителя, показывает непонимание христианских таинств православной церкви и обнаруживает признак горделивой самонадеянности человеческой, которая хочет все делать своими силами, не обращаясь к помощи Божией, тогда как сам Господь ясно говорит: «Без меня ничего не можете творить». Вы пишете, в Евангелии говорится, что при кончине мира зло восторжествует над добром. В Евангелии этого нигде не сказано. А говорится только, что в последнее время умалится вера, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. А святой апостол Павел говорит, что перед вторым пришествием Спасителя явится человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом, то есть Антихрист. Но тут же сказано, что Господь Иисус убьет его духом уст своих и упразднит явлением пришествия своего. Где же тут торжество зла над добром? И вообще всякое торжество зла над добром бывает только мнимое, временное. В следующей передаче мы расскажем вам о жизни и деятельности отца Варсонофия,